Глава 11. Джессика смотрела, как Кейси несет блокнот с ее заказом к кухне. «И все равно это место кажется мне немного странным», — подумала она. Снова взялась за телефон, но вспомнила, что связи нет. Отложив телефон в сторону, снова подтянула к себе меню. Название кафе, рекомендация посоветоваться с работниками заведения, а дальше в самом низу обнаружилась нарисованная стрелка, рядом с которой мелкими буквами было написано «Переверни меня». Она послушно перевернула меню. На обороте ничего не оказалось, кроме трех вопросов. «Почему вы здесь? Играете ли вы на своей площадке? Есть ли у вас мул?» «Ну вот, все страннее и страннее», — решила она. Снова перечитала вопросы. «Понятия не имею, почему я здесь. С самого детства не играла ни на каких площадках. И что это за непонятный мул такой?» Опять схватилась за телефон. Нет сигнала. Она же знает это. Но почему же тогда то и дело берется за него? Иногда с привычками приходится долго расставаться. Это подошла Кейси. «Подлить вам кофе?» Джессика кивнула. «Да, пожалуйста». Она взглянула на телефон и пожаловалась. «Кажется, у меня зависимость от этой штуки. Я брала ее в руки 10 раз с тех пор, как пришла сюда. Должно быть, я постоянно так делаю и даже не замечаю этого». Она огляделась. «Здесь всегда так пусто?» Кейси покачала головой. «Только когда это необходимо». Джессика не поняла. Потянулась за телефоном, потом отдернула себя. Ей не хотелось выглядеть глупо, поэтому она притворилась, что хочет взять меню, и опять его перевернула. Перед ней снова возникли те же 3 вопроса. «А, вижу, вы их нашли», — кивнула Кейси. «Пару минут назад», — отозвалась Джессика. «И как вам?» Джессика не знала, что сказать. «Интересно». Она надеялась, что на том разговор и кончится. Она вдруг почувствовала себя не в своей тарелке, словно здесь ей было не место. На какой-то миг захотелось придумать подходящий предлог и уйти. Кейси ободряюще улыбнулась. «Это нормально. Большинство людей не знают, что и думать, когда впервые видят эти вопросы». Паническое чувство начало отступать. Кейси казалась ей такой спокойной, такой понимающей. Это одновременно и раздражало, и утешало. «Но что они означают?» — поинтересовалась Джессика. «Как я уже говорила, порой заходишь куда-то выпить кофе и получаешь кофе. Однако порой получаешь намного больше. Так вот, судя по этим вопросам, я сказала бы, что вы пришли сюда за чем-то намного большим». Джессика подняла на нее глаза. Своими загадочными репликами эта официантка приводила ее в крайнюю растерянность. «Разве у вас не всем дают одно и то же меню?» — удивилась она. «Всем», — отозвалась Кейси и улыбнулась. «Только вопросы оказываются не одни и те же». Как раз в этот момент звякнул колокольчик в кухне, оповещая, что заказ готов. Обе женщины взглянули в ту сторону. «Быстро же он», — прокомментировала Кейси. «Давайте посмотрим, что приготовил для вас Джон». Она отошла от столика и направилась к кухне. Джессика тихонько вздохнула. Странный получился разговор, и ощущение странное. Словно она попала в какую-то пьесу и не знает, какими должны быть следующие слова ее роли. Она снова вгляделась в меню. «Почему вы здесь? Играете ли вы на своей площадке? Есть ли у вас мул?»